мостки к реке дощаты, судилищем малыш, и ноги мои босые, и на душе светло, и мысли в этом доме прозрачны, как стекло. И окунулась разом в донскую благодать, травой и этим садом мне завтра воскресать. Тогда действительно попрощалась. Но жизнь-то продолжается. Не туда, но еще куда-нибудь съездим. Пока не прикатила старушка зима. Помнится, ты в Таганрог хотела. Да, хотела, но... Потом поговорим. Однако конец пафосный. Тише надо. Без пионерского задора и без штампов. Минут пять они молчали. Но молчание было совсем не таким, как в роще. Здесь каждый молчал о своем, сегодняшнем, каждодневном, а там... Там о прошлом. Ушедшем или нет, это уже другой вопрос. Я тоже кое-что написал. Что-то лезло из души, громко, напористо. «Это ты меня заразила!» — смайлик. «А почитать?» «Читай! Только не смейся, потому что там все правда. А что не Гумилев, так и ты не Ахматова!» — смайлик. К песенке старой забыты слова. Время прошло, и опали, как листья, только мелодия песни жива. Прежним потоком ей лица и лица. Здравствуй, дружище. Друг другу не раз мы подставляли с готовностью плечи, лбами сшибались, аж слезы из глаз. Но старая дружба все лучше, все крепче. Старое дерево вспыхнет светло и запылает, растопки не нужно. Здравствуй, дружище. Какое тепло так согревает, как старая дружба? «Никакое», — написала она в сообщении. «Это особое тепло, и для него нужно особое топливо. И это топливо вовсе не воспоминание о том, что было. Что в них толку? Это мысли о том, что есть сегодня и что будет завтра. Это потом, которым мы все время отодвигаем важное». Написала, как точку поставила. Да нет, не точка это, многоточие. Вздохнула. Многоточие она не любила, хотя сама их очень часто ставила. «Ну, ладно, мои многоточия — это призыв к размышлению», — думала она. «Это предложение продолжить разговор позже. Все равно, что потом поговорим. Это, наконец, признание в том, что дальнейшее от меня скрыто, что я не знаю или не вижу дорогу, или вижу, но не ясно, и потому не нахожу в себе сил или желания по ней идти. Забавно, что, не любя неясностей и недоговоренностей, сама допускаю их. Разрешая их себе, не разрешаю другим. Странные все-таки мы существа, человеки. И я странная? Возможно. Хотя все это, мои принципы, словесные игры, барьеры, все это лишь неосознаваемое стремление оградить свою личную территорию, территорию моей души, закрыть ее на замок. Все-таки доктор сильно на меня повлиял, ненавязчиво приучил копаться в себе. Она грустно вздохнула. Интересно, если бы он был жив, сохранилась бы их эпистолярная дружба? Вряд ли. Столько лет. Кстати, сколько? Ого! 14. Целый кусок жизни. И какой яркой жизни! какой волнительной. Ах, к чему эти «если бы»? Зачем сослагательное наклонение? Она о нем помнит. А значит, он жив, только переселился на другую планету под названием... А на той планете... Интересно все-таки, есть ли на той планете такие замечательные старые каштаны, как возле их корпуса? Каштаны-ветераны. Она помнила их еще со студенческих лет. На них сегодня первые приметы осенние появились. Легкая позолота на верхушках. И от фонтанчика тянет свежестью. Осенней свежестью. «Над докладом размышляешь? Или еще над чем-то?» «Еще над чем-то. Ты как чертик из табакерки. Только что сквер был пустой, и на тебе нарисовался. Булгаковщина какая-то». «А я давно за тобой наблюдаю. Не хотел даже подходить, чтобы не мешать, но не выдержал. Ладно, заканчивай свою рефлексию. Вон по курсу шоколадница. По чашечке и на лекции?» «У меня сегодня нет. Я в библиотеку. Надо кое-что проверить. А у тебя кто сейчас?» «Пятый. Твой, между прочим». «Ты к ним помягче. Они неплохие ребята. Только их все затюкали, зашпыняли. Отсюда и неуверенность в себе и прочие комплексы. Я вообще не понимаю, зачем преподавателю надо показывать так явно, так нарочито, что он знает больше студентов, что умнее их. То, что знает больше, это естественно. Иначе нечего ему тут было бы делать. А вот то, что умнее, это еще вопрос. В этом потоке есть пятеро очень умненьких ребят. Просто прелесть, что за дети.